Он назначил новые переменные и запустил алгоритмы анализа заново. Пока идут расчеты, его сознание погрузилось в отвлеченное прошлое. Префектура Магистериум – это отдельная организация внутри культа. Ее задача – это защита жречества от неочевидных угроз внутри и снаружи культа. Основной угрозой для культа всегда являлась техноересь. Но на нашем мире Жаа Аркад влияние варпа и, соответственно, психическая нестабильность являются не менее важной угрозой. Шторма Имматериума с каждым десятилетием все сильнее и длительнее. А до трети технотрилов и жречества носит ген латентного псайкера. У их мира всегда были особые отношения с этой силой. Но небольшим усилием воли он отбросил воспоминания, подчеркнутые в закрытых источниках его службы. И если за псайкерскими проявлениями жречества следил первый из вживляемых им имплантов, то с технотрилами было сложнее. Они должны были следить друг за другом сами, ведь это было в их интересах. Скрывающийся псионик – это угроза в первую очередь для них самих. Бойня, которую они могут устроить, достигает поразительных масштабов. И зачастую при первых признаках проявлений силы или безумия на соседа или родственника доносит незамедлительно. Но бывает и иначе. Тогда псионик получает возможность обуздать часть своих сил. Чем дольше он скрывается и оттягивает свое безумие, тем большей проблемой становится. Здесь на спутниках и астероидах у них почти абсолютная власть, никем и нечем не ограниченная, но вместе с ней и рутина по работе с псайкерами и их проявлениями. На самой же планете им приходится действовать гораздо тоньше, используя агентов и доносчиков. Но именно там до сих пор находятся семена техноереси. Времена раскола хранят множество объектов под землей. Их наземные части давно заросли джунглями и трудно обнаружимы, даже если пройти прямо по ним. А подземные коммуникации взорваны и хорошо замаскированы или же никогда не существовали. Несмотря на все это, их периодически находят и темные знания, сокрытые в этих объектах, просачиваться в жречество. Они зарождают новые мысли, искушают и подталкивают жрецов отвернуться от истинного пути амнисии. Его же задача найти, распознать и вырвать с корнем проявление погони. Именно это и произошло на одном из храмов Кузнец. По всем признакам, одно из небольших объединений внутри храма нашло некий объект и занялось его освоением. Ему срочно нужно направляться туда, чтобы в составе команды следователей приняться за работу. Имплант оповестил об окончании расчетов, и следователь немедленно в них погрузился. Вероятность причастности допрашиваемого к неустановленным организациям 1,65%. Вероятность работы с псайкерами 0,67%. Вероятность невыявленных серьезных отступлений от догм 3,11%. Вероятность нарушения внутренних правил и ведения порицаемой деятельности 32,84%. Вероятность связи с преступными формированиями технотрелов 4,99%. Латентный ген псайкера обнаружен. Психическая устойчивость высокая. Вероятность развития психоза в ближайшие 10 лет 3,22%. Ближайшие 20 лет 8,48%. Утилизация на основании этого параметра не рекомендована. Полезность оценивается как высокая. Вероятность нанесения увечий вследствие дальнейшего проведения мероприятия оценивается как высокая. Дальше вчитываться он не стал. Все это он видел уже не один десяток раз. Значения менялись, но в пределах процента, не больше. И несмотря на то, что процедуры и алгоритмы говорили ему отпустить пацана в первый же день, его биологическая составляющая чуйка подсказывала, что тут не так все и просто. Подозреваемый еще в орбитальных классах собрал оружие из металлолома самостоятельно, обойдя таким образом запрет на приобретение оного для непосвященных. Дальше происшествие с ксеносами и его непонятное участие в нем. Кто-то умело затер часть информации. В этом его биологическая составляющая была уверена. Отметки об успехах в освоении знания и внезапная смена учителя. И уже на станции, спустя короткий промежуток времени, он получает доступ к работе с орбитальным транспортом. И что более невероятно, успешно успокаивает духи кагитаторов, возвращая их к работе. Подобными достижения может отметить далеко не каждый жрец. Можно было бы подумать, что за ним стоит какая-то группа, обеспечивающая его достижения. Но никаких свидетельств по этой гипотезе найти не удалось, да и цели такой группы не поддаются логике. Дальше еще более статистически невероятные вещи. Алкалит, не имеющий знания оружия, модернизирует он и на нештатный режим работы, так что оно не взрывается при первом применении. Встречается с двумя неслабыми псайкерами и убивает их до момента появления скитариев охраны. Вероятность его смерти должна была составить 95-91%, вероятность убить псайкеров 0,21%, не получить при этом критических ранений 0,03%. Так и хочется назвать его любимчиком Амнисси. Нейронный имплант передал от модуля связи новое сообщение, и следователь вывел его вместо изображения с аугминированной глазницы. Это было извещение, что челнок на планету будет через час. Несмотря на сообщение, откладывать принятие решения было и так некуда. Дальнейшее воздействие на подозреваемого привело бы к ампутации конечностей. Сильное медикаментозное воздействие нерационально ввиду последствий и малого возраста. Психика не выдерживает длительных допросов и уходит в защитное состояние. Внешнее воздействие умеренной силы не приносит значительных результатов. Назначимое воздействие наложен запрет его учителем, а ничего серьезного Калепсин так и не нашел. Была странность с неопознанным сервочерепом, найденным в его вещах, но уважаемый биокагитатор Варнис Лексис заверил, что это его подарок ученику. И тем не менее, биологическая составляющая следователя крутила и выворачивала его изнутри, как будто говоря, что тут не все так просто и следует копать дальше. Но машинный анализ говорил совершенно обратное. Плоть слаба, а значит, ей свойственны ошибки. Принял для себя решение следователь и принял состав, подавляющий нейронное возбуждение биологической составляющей своего тела. Спустя минуту он полностью успокоился и отправил распоряжение о снятии с адепта Тиампера статуса подозреваемого. Тело следователя пришло в движение, он резко встал и направился к посадочной платформе. Его продуктивность снова вышла на оптимальный уровень. Он начал загрузку более подробной информации о его новом задании, чтобы тщательно ознакомиться с ней во время перелета. Лунный порт, лазарет, помещение хирургиона. Я лежал на кушетке и не чествовал ног ниже коленей. При том, что от мази, втираемой старшим послушником при госпитале, бедра жгло неимоверно. Мою борьбу с жгучей болью прервал подошедший ученик. Я еще раз предлагаю тебе установить ниже колена аугменты конечностей. С той одноразовой скидкой на лечение, что тебе предоставили, ты сможешь позволить себе отличные механизмы. Да, это будет все-таки моя работа, а не учителя. Но у меня все надежно. Неужели ты не хочешь пройти дальше по пути механиникум? Этот кадр меня уже успел задолбать. Как только я узнал, из случайной оговорки, что могу сохранить конечности, то сразу уперся на этом варианте. Да часть пальцев на ногах почернели, их придется отрезать, но все остальное пострадало не так сильно. А то, что этот ученик хирургинана называл отличными механизмами, больше походило на шагающую машину. Никакой эстетики и удобства. Грубый функционал и ограниченная свобода передвижения. Да даже я, при должном желании, соберу что-то белее функциональное, чем предлагаемое мне убожество. Нужно отметить, что хорошие протезы, они же аугментации, были в наличии, но в связи с моим низким социальным статусом воспользоваться ими я не мог, и ту не могла помочь даже недавно введенная рыночная система. Мне как ученику было много чего недоступно, несмотря на то, что с финансами у меня было неплохо. Нет, я хочу максимальное восстановление моих природных конечностей, с учетом доступной скидки. В какой раз огрызнулся я. Возможно, не стоило вести себя грубо с тем, кто будет заниматься моим лечением, но он меня уже просто достал. Да лечить и резать меня будет именно этот ученик, ведь местный хирургион не считает необходимым участвовать в таких примитивных манипуляциях. Это было гораздо ниже его уровня. Вот если бы мне колени отрезали, то там да, он провел бы основные манипуляции, оставив начальную и завершающую части работы на учеников. А именно, он бы только срастил нервы с соответствующими разъемами протеза, а остальное делали бы ученики. У нас нет тех, кто идет по пути плоти. Или ты вдруг узнал о нем и хочешь стать первым? Ха, ну тогда тебя ждет только скорая смерть от старости и немощи. Он еще продолжал что-то болтать, но наркоз уже начал действовать, и я отрубился. Приходил в себя тяжело и рывками. Попутно были слышны звуки ругани. Идиот, тупорылый сервитор, слишком много, делю не ел, убить, сам разбир. Голова была тяжелая, думалось с трудом. От попыток понять происходящий диалог голову то и дело простреливало. Не в силах терпеть дальше, я отключился. Вставая, тебе уже пора, твои показатели в норме, меня кто-то тормошил и пытался привести в сознание. Ну же, я вижу, что ты пришел в сознание. Тебе уже пора, я даже ничего с тебя не спешу. Давай вставай. Стоило мне открыть глаза и принять неуверенно сидячее положение, как я увидел давешнего ученика. Ты хотел меня убить. Зло насупился я, глядя в его глаза. Картинка то мутнела, то набирала фокус, пока более-менее не сложилась. Он поводил пальцем перед глазами, и я рефлекторно сопроводил его из стороны в сторону. Ну, что ты придумываешь? Вот ты в порядке, а теперь тебе пора, продолжил ту же шарманку он. Я все слышал, ты ублажался, я шел на обострение, наркоз меня не до конца отпустил, и мне хотелось справедливости. Лицо ученика изменилось. Теперь вместо внимательности и озабоченности оно стало усталым и насупленным, а руки скрестились на груди. Ну, вкатил тебе немного больше, чем нужно. Между прочим, откачивая тебя, я потратил ценные препараты из личных запасов. Ты должен ценить это и свалить отсюда побыстрее, у меня и так проблемы из-за тебя. Ну да, конечно, угробить меня пытался ты, а виноват я. Я, конечно, уйду, но моему учителю будет очень любопытно услышать эту историю. Я начал было спускаться, но меня придержали за руку. Лицо ученика скривилось как от лимона, хотя в этом мире его и не знают. Похоже, мой экспромт попал в цель, хотя я совершенно не был уверен в поддержке учителя из-за его нелюдимости. Чего ты хочешь? Имей в виду, у меня почти ничего нету. Может, тебе нужны стимуляторы из особого списка? Я могу достать немного. Не мне это не интересно. Поможешь с ногами и пару услуг на будущее окажешь. Я и так сделал все, что можно. Могу отрезать, оскалился он. Реабилитация, бросил я. Оппонент выдохнул и вроде как сбросил градус агрессии. Откуда только знаешь такие термины? Амнисия с тобой. Ладно, но это останется только между нами с тобой, на что я только кивнул. Вон твоя одежда, сейчас принесу массе немного регенерационного геля. Пальцы он не отрастит, но вот швы заживут, скорее проследив за его уходом. Я принялся одеваться. Проблемы ожидаемо возникли с обувью. Надеть оную, не разбередив швы, было невозможно. Я держал ботинок в руке и думал, что мне делать. В такой позе меня и застал недолекарь, зашедший с двумя небольшими баночками. Оставив их на кушетке, он удалился и вернулся с подобием сандалий, собранным явно на скорую руку. Сегодня походишь в этом, а завтра уже сможешь одеть обувь. Это он мазь для ног, на раны не мазать, указал на фиолетовый сосуд. А вот это как раз для ран, ускорит заживление. Используй экономно. Во второй баночке синего жили было буквально на один палец. Похоже, оно было действительно ценным. Через день зайдешь, посмотрим твои ноги. И давай уже вали отсюда, а то мне опять прилетит. Кое-как закрепив сандалии на ногах и распихав пузырьки по карманам, и тихонечко двинулся на выход. Хотелось направиться к себе и упасть на койку, чтобы забыться беспробудными сном. Койка и сон манили меня, обещая исполнение всех моих потаенных желаний. Но чувство неопределенности слишком тяготило и вряд ли бы дало заснуть. Поэтому косолапой, переваливающейся походкой я направился к учителю. По мере движения, слабость уходила на второй план, а голова все больше прочищалась. Моя странная походка привлекала внимание окружающих, но к моему счастью с расспросами никто не лез. Мало ли калечных появляется на станции каждый день, даже и среди культа. Жизнь тут далеко не безопасна. До учителя я добрался в вполне сносном состоянии. Конечно, работник из меня еще тот, но с ног вроде не валюсь. Гермостворка встретила меня тишиной. Повеяло ностальгией моей первой встречи с учителем. Я точно так же гадал, как мне попасть внутрь. И словно усугубляя чувство, державу сверху спустился сервочереп на манипуляторе и просканировал меня. Закончив с опознанием, шлюз раскрылся. Привычное помещение встретило меня непривычным наполнением. Сервочерепа летали от стойки к стойке, сканируя состояние, а сервитор стоял возле ложемента, готовый заменить расходный состав. При этом бросилось в глаза, что свечи и благовония давно уже прогорели, и никто их не пытался заменить. И стоило только шлюзу закрыться за моей спиной, как ложемент начал трансформироваться. Из лежачего положения он начал принимать положение сидя, и учитель вместе с ним. Его глаза были распахнуты и смотрели на меня. Но то, что произошло дальше, просто потрясло меня. Учитель впервые заговорил сам. «Ты вернулся?» Это хорошо, его голос был хрипловат и надтреснут. Сервочерепа переключились на меня и принялись сканировать, особое внимание уделив шрамам на ступнях. Приступишь к своим обязанностям завтра. А пока у меня подарок для моего дорогого ученика, с кривой ухмылкой сказал он. И ко мне медленно спланировал сервочереп. Да более знакомый сервочереп, который я не один десяток раз рассматривал и даже пытался разбирать. Именно его я стащил из диспетчерской комнаты орбитального дока. Ничего не хочешь рассказать? Глава 20. Новые открытия, в которой герою хочется чуда. Я сидел на койке и втирал вонючую мазь в ноги. За 2 недели ноги уже поджили, и одевать обувь было не так болезненно. Но меня начали посещать регулярные тупые боли конечностей. Я вполне мог себе позволить регулярное обезболивание, но не хотел подсаживаться на эту гадость. Я перевел взгляд на небольшую кадильницу, из которой понималась вкусная струйка дыма. Сразу вспомнился сосед и его резко изменившиеся отношения. Он начал считать меня чуть ли не святым воином, сражающимся за все хорошее против всего плохого. Мы стали больше общаться и даже пересекаться в мастерских. Не могу назвать его другом, но в разряд хороших знакомых он точно перешел. Даже его отбитость и фанатичность мне стала казаться более-менее допустимой. Я бережно надел обувь и подошел к шкафу. Моя походка была неуверенная, мне еще было тяжело и непривычно передвигаться без части пальцев на ногах. Увы, оружия у меня пока что не было, но я работаю над этим. Первоначально мне хотелось нечто мощное огнестрельного или болтерного принципа, но делать что-то менее 12 калибра для этого мира просто глупо. Но такая большая пушка или вылетит у меня из рук, или банально сломает мне кисть. Поэтому пришлось остановиться на энергетическом оружии и лазерном его направлении, как известном и доступном мне по ресурсам. Увы, заказать готовое оружие я не мог в связи с своим низким положением в культе, поэтому оставалось только собрать его из доступных комплектующих. Полноценная винтовка была слишком громоздка для ежедневного ношения, а лаз-пистол оказался слишком маломощным, и даже возможность перегрузки не особо спасала ситуацию. Я уверен, существовали компактные и мощные варианты подобного оружия, но я сильно ограничен доступными схемами и элементами, поэтому прорабатываю свой проект. Я пытаюсь скрестить ежа и ужа. Мне кажется, он гениальным во всем, особенно в своей расточительности. Если коротко, то я пытаюсь создать лазерный револьверный дробовик. В барабане находятся сменные цилиндры, количеством 6 штук. Они представляют из себя сборку из системы фокусирующих линз, излучателя и дополнительного накопителя. В стандартном режиме огонь видится поочередно из сборок, путем их проворота. Это дает им возможность охлаждаться при контролируемой перегрузке. А в особом режиме варяг в излучатель подается энергия из встроенного накопителя, увеличивая мощность итогового излучения в 2-2 раза. Но такая перегрузка выводит из строя не только фокусирующую группу, но и сам излучатель. В моем мире сказали бы, что эта пушка стреляет деньгами. Внешне эта конструкция должна будет напоминать американский 40 мм гранатомет с объемным прикладом, в котором будут скрыты батареи. Из минусов: вес, цена и точность. С последним все печально. Подвижные каморы и расположенные в них излучатели позволят попадать в ростовую фигу с дистанции не далее 15 метров. Но для нужд самообороны я считаю это оптимальным. Заметив мое движение на выход, сервочереп снялся с зарядной станции и завис рядом. Уже привычным движением я схватил его и повесил на пояс под мантию. Мне не хотелось привлекать излишнее внимание вещью, явно не положенный мне по статусу. Сразу вспомнился тот значимый разговор с учителем. «Хватит, у меня нет времени выслуживать твои фантазии. Если его до сих пор не хватились, значит, хозяевам он не очень-то и нужен». Его впалые глаза закатились к потолку, выражая всю скорбь от тупости собеседника. «Благодаря вошедшему флоту вольного торговца и его патрульным кораблям у меня появилась возможность заняться собой и накопившимися делами. Мы наблюдали и продолжаем наблюдать за тобой. Твой потенциал высок, а нестандартные подходы и методы общения с духами машины продуктивны и приносят однозначную пользу. Но далеко не всем очевидна допустимость твоих действий. Многие, познакомившись с тобой, захотят вернуть тебя туда, откуда ты недавно вышел». Я окаменел от услышанного. Мне казалось, что я смог вжиться в этот мир и стать своим. Но на деле за мной присматривали, позволяя резвиться понемногу, а теперь подсекли крючок. «Да ты не глупый малый, я вижу, ты понимаешь. Пока ты с нами, у тебя будет возможность идти своим путем к амнисти, если не будешь сильно выделяться. Я передам тебе список тех, с кем ты можешь быть более откровенен в знаниях, и тех, кто может помочь с заказами материалов и механизмов». Он помолчал, пошевелил челюстью, сглатывая слюну. Было видно, что длинный разговор дается ему тяжело. «Твоя задача — восстановить максимальное количество кагитаторов. Приоритетны стойки 12-19. Я не ограничиваю тебя в методах». Он тяжко вздохнул. «Достучись до духов машины и обеспечь их работоспособность. и уже гораздо тише. Из второго, столь глубокого погружения амнисии может меня и не отпустить. И не дай амнисии тебе дурить, ты либо с нами, либо в чанах плантаций. Ты уже получил немало, но благодарность наша будет еще значительнее. Закончил он фразу пронзительно, смотря мне в глаза. Как только он слез с ложемента, в стене открылась ниша, и из нее выполз плоский робот-краб. Он, шустро перебирая своими манипуляторами, просеменил к учителю. Биокагитат, разобравшись на него, вставил, непонятно откуда во взявшуюся, трость с Т-образной рукоятью прямо под основание головы краба. Удивительный механизм оказался средством перемещения и шустро рванул на выход в сопровождении одного из сервочерепов. Я же остался на месте переваривать произошедшее. За прошедшие две недели случилось крайне много всего, несмотря на то, что я практически все свое время посвящал кагитаторам. Пилоты, ждавшие своей очереди, были крайне недовольны таким моим поведением, но я безвылазно сидел в помещениях механик КУС, и свое недовольство они выражали лишь письменно. Первым по значимости стало известие о скором прибытии вольного торговца. Вся станция бурлила, потому что на памяти ныне живущих это впервые. Еще больше подогревали слухи о неких постоянных контрактах, заключенных с ним. Жителей можно было понять, ведь других кораблей, кроме имперских конвоев, тут практически не бывало. А о богатствах, скрытых в его трюмах, судачили не только технотрелы, но и значительная часть жречества. Многим жрецам не хватало редких материалов и деталей, а то и механизмов, которые не производились на храмах от поверхностью планеты. Что говорить, если даже доступные механизмы, порой, приходилось ждать десятки лет. Поэтому каждый надеялся найти то, чего ему так не хватало. Вторым, стало наличие фракций. Они не публичны, да и четкого деления на них нет. Но, как мне рассказали, можно выделить несколько основных. Пуритане – наиболее фанатичная часть жречества. Требует строго соблюдения обрядов и летаний. Не допускает ни малейшего отхождения от них. Стремится расправиться с любым проявлением инакомыслия. Чаще всего проживают весьма сплоченно, поскольку выдавливают всех остальных из ареала своего проживания и работы. Склонны к самосуду и расправе над наиболее неугодными. В их рядах царит жесткая вертикаль власти с строгой подчиненностью младших более старшим. Консерваторы – это самая большая часть жречества. Их устраивает текущее положение дел, они не смотрят ни в будущее, ни в прошлое. Они стремятся к своим каким-то небольшим, мелким целям и просто живут, проводя волю амнисии. Это становой хребет культа, на котором держится абсолютно все. Огромное количество шестеренок, которое соединяет более ценные узлы и обеспечивает их работоспособность. И при всем при этом эта серая масса, не способная выйти за пределы того, что ей было навязано, вынужденная десятилетиями выполнять одни и те же рутинные функции. И в свою очередь, за счет узкой специализации, выполняющие эту работу на недостижимо качественном уровне и скорости. Новаторы – те индивидуумы, которые пытаются не только собирать знания, но и создавать их. Основной их признак – это успех. Если рядовой член культа добивается значительного успеха на том поприще, где 99,5% остальных провалилось, то это повод для общности новаторов присмотреться к нему. У новаторов нет организации как таковой. Скорее, это группа знакомых, у которых есть знакомые, к которым можно обратиться. Это не значит, что можно совать свой нос во что попало, тут тебя на первый раз пожурят и одернут, а не прихлопнут как букашку. Но как и в любом обществе, тут есть более авторитетные члены, которые и выступают в роли неформальных лидеров. Как оказалось, мой учитель был из их числа, но его авторитет распространялся только на порт и ближайшие к нему объекты. Бунтари, еретики, те, кто не смог удержаться на лезвии и перешел грань запретного. Есть те, кто был вскрыт префектурой магистериум и объявлен в розыск. Они прячутся и скрываются, выживая за счет связи с отбросами, теми из новаторов, кому могут полностью доверять. Но чаще всего они ловятся на горячем и утилизируются после вердикта следствия. Лишь малая их часть способна вести двойную жизнь и водить префектурам магистериум вокруг шестерни. Такую картину я смог составить, разговаривая с стариком за чашечкой рикофа. Он был первым из списка, переданным учителем. Именно после его рекомендации старик начал отвечать более развернуто и порой поднимая темы, затрагивать которые я боялся. Как оказалось, практически у всех, кроме пуритан, отношение к амнисии пути бога машины немножечко свое, не похожие на других. Все они придерживаются догмы и следуют универсальным законам, но трактовать их могут по-разному. От этого и путь их разница в той мере, в которой не противоречит общему руслу религии. Именно после долгого разговора с стариком мир вокруг меня стал не зажатым в клещи условностей, а расцвел индивидуализмом, подмечаемым то тут, то там. Адепты культа стали более человечными с своими целями, стремлениями и особенностями. Мир стал более привычным, и при этом пелена мистицизма и ореол избранности слегка подугасли. Плюнув на осторожность и пользуясь тем, что никого кроме меня и учителя в палатах с кагитаторами не бывает, я пустился во все тяжкие. Скрупулезный анализ и составление схем было отложено на потом. Я выявлял наиболее очевидные поломки и устранял их заменой элементов из других кагитаторов. В первый же день я запустил те самые два кагитатора, за которые просил учитель. Ценой же было выгорание нескольких редких элементов из-за незамеченного замыкания. Еще три должны будут встать под сень амнисии через неделю, когда придут запрошенные элементы, с доставкой которых должен помочь старик. Еще один я примерно представлял, как запустить, но это требовало кропотливого труда по созданию обходных схем с совмещением элементов из различного технологического уровня. Результат был просто шокирующий. В кратчайшие по местным меркам сроки более 50% утерянных мощностей было введено в строй. Духи машин снова начали отвечать на запросы, а сигнальная индикация загорелась размеренным зеленым светом. Стойки вычислительных машин снова ожили, довольно попискивая. В этом трудовом подвиге мне помог и новый напарник Сервочереп. Его ауспики и механодендрит идеально подходили для работы с кагитаторами. К сожалению, работать с ним приходилось через инфопланшет, что изрядно сковывало его истинные возможности. Это был старый и ценный механизм, сейчас таких уже не производили. Каждый раз радуясь его возможностям, на сердце оседала грусть от того надругательства, что мне пришлось с ним совершить. Но у победы была и другая сторона. Остальные кагитаторы были раздербанены на 60-70%. По всем писанным и неписанным законам то, что я совершил, было святотатством. Да неисправные узлы, что я поместил в них, в теории, можно было восстановить, но даже на полную диагностику уйдут сотни и сотни часов, а на возможный ремонт на порядки больше. В промежутках учитель наблюдал за моей работой не только с помощью сервочерепов, но и лично. В эти моменты на его лице была сложная гримаса из злости, раздражения, нетерпения и удивления. Именно в эти моменты с ним можно было поговорить и самое важное – получить ответы на свои вопросы. Как оказалось, положение, в котором сейчас находился учитель, было следствием сложной интриги. К моменту моего появления он был вынужден пропускать через себя и обрабатывать огромные массивы информации, так как периферийные системы давно не работали, а вот нагрузку на него возложили в соответствии с древними нормами. И лишь наличие очень хороших и старых аугментаций позволило ему временно выдерживать эту ношу. Появление вольного торговца и его эскорта, непонятно с чего, взявшего контроль за наблюдением ближайшего пространства, наравне с накопившимся истощением, позволило получить учителю небольшой отпуск. Именно принятые во время него действия решат его дальнейшую судьбу. Титул биокагитатора – это не только подтверждение твоих возможностей, но и вероятное развитие будущего, в котором ты становишься не человеком, а механизмом, который только высчитывает и обсчитывает. Своего рода максимальное приближение к Богу машине – за счет утери личности. И некоторые шли на это сознательно, но явно не мой учитель. А нет, у него были иные, скрытые от меня цели, которых он очень жаждал достичь. Теперь же ввод стольких мощностей, а главное периферийных устройств, освободит его от самого натурального заточения на ложементе, дав свободное время и возможность действовать. Еще одним из неприятных открытий стало то, что продуктивность запущенных мной кагитаторов понизилась от 5 до 20%. Она была ниже там, где больше узлов было заменено, и я бы не особо обращал на это внимание, если бы не одно «но». С каждым регулярным обрядом летаний продуктивность возрастала. Да это были сотые доли процента, но они росли регулярно и только в моменты ритуалов и летаний. Можно было сколько угодно оправдывать это адаптивными процессами и восстановлением доступа операционной системы к ячейкам памяти, но в глубине души горел огонь, желающий чуда. Чудо, сравнимого с тем, что показывали псайкеры. Глава 21. Дар. Интерлюдия. Где-то под поверхностью Жаа-Аркад. Приемные покои генерал-фабрикатора мира Кузни. Талус Меркант степенно шел по коридорам вслед за сервочерепом. Тот постоянно отрывался вперед и останавливался в ожидании своих подопечных. В эти моменты повороты его визора в сторону гостей можно было принять за нетерпение. Но вольный торговец шел степенно, выказывая свою важность и значимость. Ему было не впервой играть в эти игры, и даже такие расчетливые и меркантильные существа, как шестеренки, не смогли избежать дипломатии. Его свита была до непристойности мала, главный казначей и телохранитель. И если без первого ведение предметных переговоров было бы затруднительно, то второй был взят с собой больше по привычке или упрямству. Он сознательно пришел сюда, вверяя свою жизнь гостеприимству хозяев, ведь в случае агрессии даже крупный и тяжело вооруженный отряд не смог бы выбраться отсюда. Лабиринты туннелей и производственных цехов, отсекаемые мощными перегородками, а также скрытые туннели для переброски ударных соединений, это лишь там малая часть, что смогли распознать его улучшенные ауспики по пути сюда. Сейчас он шел по богато украшенным коридорам, которые пестрели золотом и орнаментом культа. Сервочерепа с свитками летаний шныряли под потолком, обрамленным фигурными арками, а из динамиков едва слышно звучали летания и воззвания к богу машине, создавая целостное, неповторимое чувство, что ты идешь навстречу чему-то действительно великому. Но Талус не обращал на это внимания. Роскошь давно не трогала его сердца. Она была лишь инструментом и необходимостью поддерживать свой статус, а подобных приемов он повидал немало. Что говорить, если ему приходилось держаться под псионическим ударом эльдарской ведьмы. Там он и лишился своего карманного шизофреника. Но то, на что действительно стоило обратить внимание, это некий свежий блеск всего. Складывалось ощущение, что помещение готовили хоть и тщательно, но относительно недавно. Не было того ощущения, что здесь живут и за этим домом следят. Наряду с печальным состоянием орбитальной инфраструктуры это вызывало возбуждение и тревогу одновременно. Местный культ явно нуждался в его услугах, что поднимало его значимость и цену на эти услуги. Одновременно была тревога, сохранили ли они достаточно знаний и компетенций для ремонта и обслуживания его флота. Судьба загнала его в угол, и он пошел ва-банк. Скоро он узнает, суждено ли его роду снова возвыситься или он канет во тьму. Карусвой находился в переговорной. Этот блок помещений не эксплуатировался со времен падения последнего генерал-фабрикатора во тьму. В связи с этим его имя было вымарано из-за всех источников. И вот тысячелетия их мир раздроблен и управляется советом глав храмов. И нет никого, кто мог бы занять этот пост. И даже он с постоянно растущим и ширящимся влиянием может занимать эти помещения временно. Немало ресурсов было брошено на восстановление этого крыла, и все ради одного гостя. Лакум-фабрикатор изучил немало информации об вольных торговцах, дворянах и этикете, готовясь к этим переговорам. Анализируя эти знания, он нашел ряд признаков, схожими с текущим политическим состоянием Нажаа Аркад. Эти знания могут быть полезны при ведении переговоров в Совете, поэтому их приоритет был повышен с ничтожного до заслуживает внимания. Но основной базис его вычислительных мощностей был сосредоточен на переговорах с вольным торговцем. Они сидели за длинным, массивным столом, по его краям напротив друг друга. В оперативной памяти вдруг появились паразитные данные, что этот стол был привезен первыми колонистами с самого Марса и являясь уникальной реликвией. К моменту, когда Лакум-фабрикатор закончил корректировку протоколов работы с памятью, прелюдия их разговора была закончена. Сейчас от него требовалась вся его производительность и внимание. «Скажите, уважаемый Лакум-фабрикатор, а почему меня встречаете только вы? Да я просила как можно более неформальных переговорах, но, как мне известно, Жаа Аркад управляется советом», — поинтересовался сторговец. «Я уполномочен советом на проведение этих переговоров. Мои права в рамках этого мероприятия крайне расширены, и я способен принимать практически любые решения, направленные во благо нашего мира и амнистии». Несмотря на многословность, жрец был сух и однотонален. Торговцу показалось, что он еще молод, по меркам культа. Наверное, он едва перевалил за первую сотню лет, что немало достижение для его возраста. Он уже потерял эмоции, но не осознал необходимости их эмуляции для эффективного манипулирования собеседником. Торговец долго обдумывал, как будет вести столь значимые для него переговоры, и в конце концов пришел к политике полной открытости, можно даже сказать, вызывающей открытости. Весьма непопулярна для него роль и тактика, но от этого его кровь только больше бурлила. «Скажу прямо, несмотря на предварительные договоренности, ваш мир не внушает доверия. Меня мучают сомнения, сможете ли вы выполнить взятые обязательства. Ваша инфраструктура в упадке, по вашим запросам видно, что поставок давно не было или они сильно ограничены. А ведь корабли Десятины приходят регулярно». Каждое его слово было словно вызов, бросаемое в лицо оппонента. Если, конечно, то, что у него есть, можно назвать лицом, скорее механическая маска. Наша инфраструктура подготовлена для выполнения поставленных задач. Необходимый персонал заканчивает подготовку. Экспедиционный отряд для вашего флота заканчивает формироваться. Мелкие заявки вы можете разместить в нашей системе. Затребованный вами груз будет загружен сразу после начала разгрузки нашей заявки. Вы не могли произвести столько оружия так быстро. Вы совсем не бойтесь, что за десятиной придут раньше, или настолько уверены в своих силах? В голосе торговца слышались нотки недоумения. Товар будет отгружен, наше слово нерушимо. Десятина, как и Империум, подождет. Эти слова набатом разошлись по помещению. У торговца застучало в висках, а в голове металась крамола, крамола, крамола. Понадобилось несколько минут и вдох стимулятора, чтобы прийти в себя. Такая верность торговому партнеру, наверное, даже неплохо, подумал он, нащупывая монструозный трехзарядный револьвер. Резко достав его, он выстрелил, практически не целясь, от бедра. Тяжелая пуля разорвала голову его телохранителя, забрызгав его и ближайшие предметы содержимым черепушки. Ему было очень необходимо это сотрудничество, и он не мог рисковать. Казначей лишь отвел взгляд от заляпанного кровью господина. Установленный ему имплант гарантировал практически беспрекословную лояльность хозяину. В обмен он получал власть, статус и богатство, недостижимое для других. Я давно подозревал его в работе на инквизицию, бросил он своему оппоненту, который не дрогнул ни на миг. А теперь давайте обговорим предметно по некоторым пунктам соглашения. Талус Меркант улыбнулся обаятельной улыбкой проходимца, готового раздеть своего собеседника догола. Лунный порт, главный ангар. Я стоял на Болкане, на высоте 30 метров от пола вместе с учителем и наблюдал за процессией. Сквозь газоудерживающую мембрану сновали челноки и выгружали грузы и людей. Постепенно гостей становилось все больше и больше, и постепенно они начали формироваться в колонну. В ее начале были богато разукрашенные люди с надменными и аристократическими чертами лиц. Дорогие камзолы и оружие выставлялось на показ. Дальше шли слуги вперемешку с рабами. Иначе резкий их перекос в одежде и ее состоянии я не мог объяснить. Они держали различные предметы, выставляя их на показ. Нередко они были специально выполнены в большего размера и снабжались крупными пояснительными табличками. Поэтому любой, кто умел читать, мог издалека ознакомиться с информацией, которую они несли. А таких, нужно сказать, было немало. Вокруг искусственного коридора, разделившего порт на две примерно равные части, была толпа народа. Ближе всего находились наиболее достойные и важные члены культа. Можно сказать, что они формировали внутреннюю сторону коридора. Дальше шли шеренги скитариев внутреннего гарнизона, по крайней мере те, которых можно было выставить, не нарушая священные протоколы безопасности базы. Они все были вооружены до зубов, а элементы брони матово чернели под святыми одеяниями. За ними уже толпились адепты более низких ступеней и ученики с послушниками. Казалось, что вся эта стена спокойствия сдерживала бушующее море жителей трущоб и более богатых кварталов. Технотрылы забирались на штабеля с грузом, краны и подъемные механизмы. Они подсаживали друг друга, и все для того, чтобы рассмотреть будущую процессию вольного торговца. Те, кто были выше всех, рассказывали и описывали то, что они видят. Иногда следовали выкрики, просящие пояснить, описать, уточнить, но они быстро затыкались теми, кто жадно ловил каждое слово от новоявленных дикторов, ловящих минуты своей славы. Если же диктор не справлялся или просто не нравился толпе, то его стаскивали, и на его место забирался новый кандидат. Что занимательно, так это отсутствие краж груза, который практически был предоставлен на растерзание толпы. А редкие попытки наиболее наглых и отмороженных пресекались тут же, на месте. Идиотов просто забивали толпой очевидцев. Ведь они покусились не на груз, они покусились на право всех окружающих находиться и участвовать в таком редком и значимом мероприятии. Новенькое тут происходило редко и обсасывалось годами. Весь порт и прилегающие структуры можно назвать тухлым болотом, варящимся в себе не годами и десятилетиями, а столетиями. А тут событие, достойное упоминания в хрониках. Многие будут рассказывать своим детям о этом дне, описывать и приукрашать его. Когда процессия двинулась и гомон толпы слился в один непрерывный гул, учитель заговорил: «Что ты знаешь о варпе?» Учитель смотрел на шоу, происходящее внизу. «Мне не хотелось выказывать свою осведомленность, и я отделался расплывчатым ответом, как мне казалось. Варп — это иное пространство, сквозь которое прорывается пустотный флот. Он опасен и ужасен, как и его обитатели. На последней фразе меня проткнул внимательный и настороженный взгляд учителя. «Ты слишком выделяешься. Да твои успехи значимы, и они привлекли внимание адептов с Жаакарт. Как только служащие префектуры Магистериум поймут, что их пытаются отвлечь, они вернутся к истоку и займутся тобой вдумчиво, и даже если Аниссия будет милостив к тебе и префектум Магистериум будут слишком заняты, тебя заберут в один из храмов кузнец». Учитель вздохнул. «Твои достижения слишком неординарны, слишком заметны, слишком значимы. Ты почти за гранью дозволенного для высшего жречества, но не обладаешь ни опытом, ни связями, ни влиянием. Тебе нельзя на планету, там твоя связь с варпом вскроется крайне быстро». «Какая связь?» – перебил учителя я. «Твоя стезя, которой ты идешь, крайне стара. Методик подготовки рунных жрецов почти не осталось. То, что сейчас практикуют, это лишь осколки былых знаний. Большинство миров машины отказались или исказили этот путь. Твоя способность черпать знания от духов машины и понимать их чаяния – это и есть утерянный путь». Речь его становилась путанной и сбивчивой. Иногда он останавливался и спустя паузу начинал вещать более вразумительно. «Мы, я следили за тобой. В моменты прозрения и обращения к духам и амнисии возле тебя происходят микропробои, которые не несут прямых деструктивных воздействий на реальность». Он сыпал терминами и данными, из которых я почти ничего не понимал. Понятно было лишь то, что за мной следили как за подопытной крысой, и это мне не нравилось. Я страдал, карабкался вверх, надеялся на лучшую судьбу, и когда мне казалось, что вот она жизнь, которую я смогу прошить, меня бросают вниз. Я стараюсь, поднимаюсь, но меня снова бросают в еще большие пучины. Мои размышления, как и диалог учителя, были прерваны ревом толпы. Антигравитационная платформа с четверкой закованных Эльдар взмыла вверх. Она зависла так, чтобы ее максимально было видно. На платформе, мимо коленопреклоненных ксенонов, прогуливался офицер. Жестикулируя вытащенным абордажным палашом, он подзуживал толпу. А толпа ревела, выплескивая всю свою ненависть к богомерзким ксенонам. Замах, и офицер обезглавливает одного из пленников. Стоило только голове скатиться с тележки, как гвалт толпы начинает сливаться в различимое. «Руби, руби, руби». Когда последний ксенос падает замертво, толпа исходит воплями оргазма. Но, как оказалось, это была лишь прелюдия. На небольшом очищенном пяточке погрузочный кран поднимает клетку над головой. Даже мне с расстояния видно, что обитатель клетки зеленокож. Он бьется в приступе бешенства, пытается ломать и грызть клетку. Но чем выше его поднимают, тем больше он успокаивается. В какой-то момент он меняет тактику и начинает дразнить всех окружающих. И этого ему кажется мало. Тогда он задирает набедренную повязку и мочится, пытаясь попасть на окружающих. Толпа все больше сатанеет. Если бы не стена спокойствия из служителей амнисии, то она бы ринулась вперед и порвала его на клочья. И вот в какой-то момент двое скитариев с горелками обдают тварь пламенем. Этого слишком мало для смерти, но ксенос ревет и бьется в клетке, пытаясь сбить пламя. Вместе с ним ревет и толпа. «Да, гори, жги, еще!» Выкрики доносятся отовсюду, но чаще они сливаются в одни протяжный вой. Скитарии еще несколько раз поддавали пламени, заставляя орка бить в клетке. Но когда тот начал выдыхаться, две мощные струи ударили в узилище и скрыли его из вида в сплошном столбе пламени. От созерцания расправ меня отвлекло касание. Учитель протягивал мне нечто напоминающее книгу. «Возьми и будь с ней крайне бережен. В ней генетический замок, настроенный на тебя. Пергамент сделан из особого дерева, произрастающего на планете. Он сгорает, не оставляя следов, за считанные секунды. Вот этот механизм запустит встроенный пиропатрон». Голос учителя сейчас звучал ровно и адекватно, несмотря на то, что он мне протягивал некую пародию на зажигательный фугас. Мой друг, изучающий варп, к сожалению, не может присутствовать лично, но он дал рекомендации и предостережения, которые тебе помогут. Похлопал он по книге. Она выглядела бы обычно, если бы небольшое количество металлических элементов. Я стоял ошарашенный, держа ее на вытянутых руках, и не знал, что мне делать. Попытавшись перехватить ее поудобнее, большой палец попал в ложбинку, и его прострелила резкая боль. Десяток секунд, и защелка раскрывается. Не в силах бороться с нашедшим искушением, я раскрываю ее. Я был готов увидеть непонятные письмена, написанные кровью, каббалистические символы и т.д., внутри себя задаваясь вопросом, хватит ли мне сил активировать защиту и сжечь ее, или я буду порабощен. Но все оказалось куда проще. Обычный рукописный текст на готике, изредка снабжаемый пояснительными зарисовками. И самое главное, не было ни шепота, ни зова. Это была самая обычная книга. Насколько обычной может быть книга, поясняющая базовые принципы варпа и работы с ним? Завтра ты покинешь порт и направишься на флагман вольного торговца Коготь. Записи о включении тебя в экспедиционный отряд уже сформированы. Оттуда тебя достать будет крайне затруднительно. Договор на услуги культа заключен на 5 лет. За это время многое успеет измениться. Там ты будешь подчиняться Магасу Миртору. Он знает о тебя и присмотрит. Знания, которые тебе переданы, двойственны. Они способны нести как благо, так и боль. За тобой всегда будет присмотр. Стоит тебе перейти грани, решение будет принято незамедлительно. Он бросил взгляд на толпу, которая уже начала рассасываться. Ступай, у тебя не так много времени. Защелкнув книгу и спрятав ее под мантией, я покинул балкон. Мне предстояло многое переосмыслить. Глава 22. Новый дом, в которой герой смотрит своей смерти в глаза. Я находился в трюме орбитального челнока, пристегнутый к креслу ремнями. Практически сразу, как мы загрузились, я пожалел, что мой пустотный скафандр заботливо уложен в один из кофров. Посудина была старая и обслуживалась из рук вон плохо. Скорее ее можно было назвать калошей, которая доживает свой век на эскадре вольного торговца. Стеллажи с металлическими ящиками были притянуты лентами и делили пространство на две равные части. С краю от каждого борта тянулись ряды сидений, которые сейчас занимали адепты культа, разные по иерархии и степени продвинутости по пути бога машины. Но кое-что их роднило. Они все не нашли себе места в сложившемся обществе и были им мягко вытолкнуты вовне при первом удобном случае. И даже верхушка нашей экспедиционной группы не была исключением. Одно ее сверхплановое расширение из 100 до 300 послушников говорит о желании власть имущих спихнуть балласт неугодных как можно дальше. Как я смог узнать, наш технический экспедиционный корпус направляется на флагман вольного торговца крейсер типа «Экзорцист Коготь». Срок обговоренного найма составляет 20 лет, по стечению которых мы обязаны вернуться в Альма-Матер, но по факту есть варианты. Можно продлить договор, перезаключив его с капитаном через техножреца Майориса. По сути, это прокладка, которая обеспечивает общение служителей культа с высшими офицерами корабля. Также можно сойти на станции или орбите, чтобы самостоятельно добраться до Альма-Матер. Этот вариант используется, когда адепт хочет перейти в другую, заранее присмотренную общину культа или место работы. На самом деле свободные механикус весьма редки, хотя и встречаются те, что кочуют от одной общины к другой. Даже посвященный низких рангов представляет ценности, как всякая ценность требует защиты от произвола власть придержащих и тех, кто с этой властью на ножах. Именно поэтому адепты приписываются к тем местам, которые эту защиту могут обеспечить. Локальные ячейки культа, имперские службы, Astra Militarum, имперские баржи. Дальше тебя могут нарповить локально в пределах зоны влияния этих мест. Но каждый будет знать, что за тебя спросит и спросит полной мерой. Несмотря на то, что направлялись мы на флагман, распределение мы могли получить на любой из его эскорта. Тело, не привыкшее к невесомости, выражало протест. Желудок подкатывал к горлу, но его содержимое пока удавалось удержать внутри. Из всей горы груза моим был только один контейнер, заполненный едва на 2/3. Туда вместился новенький скафандр, сервочереп, скромные пожитки с инструментом, незаконченный проект лазерного дробовика и небольшой запас продовольствия. Он состоял преимущественно из чая, печенек и витаминных комплексов. На поношенный, но добротный скафандр и продовольствие ушли почти все мои сбережения. Осталась небольшая сумма в валюте культа и коробочка с арами. Последние оказались обузой, которую быстро реализовать не получалось. Сейчас они представляли из себя лишь относительно ценный материал, но я не терял надежды обменять их на борту судна, среди тех, кто получил увольнительные. Несмотря на судорожно найденные данные об общем укладе жизни на кораблях, я направлялся в новое непонятное место. Можно сказать, каждое судно – это маленький мирок, законы и правила на котором могут отличаться от судна к судну и даже от капитана к капитану. Но в этот мир я отправлялся не один, помимо 300 адептов, несущих понятные мне нормы и отношения с мной, отправляется и соседушка. Майор сидел за 3 места справа от меня и имел вид абсолютно безмятежный. Он появился на борту один из последних и совершенно без багажа. Мои подозрения на его счет все больше и больше крепли. Но я так и не мог определиться, соглядатаем какой из сторон он является. Варнис Лексис ничего о нем не говорил, но он также может быть тем кинжалом, который остановит меня в случае заигрываний с варпом. Версии множились в голове, на место одной отброшенной становилось две новых, а справа под мантией огнем опасности обжигала книга, заботливо подшитая к мантии. Я смог лишь бегло ее прочитать, так как времени не хватало даже на сон, но в самое ближайшее время я собирался заняться ею вплотную, изучить, запомнить и уничтожить. Опасность ее нахождения при мне буквально обжигала мне руки, и я хотел избавиться от нее как можно скорее. К моей глубочайшей радости там не было ничего демонического. Скорее это было пособие для пассажиров черных кораблей, слегка дополненное тем, кто прошел обучение на Псайкера. Если упростить, то содержимое можно описать тремя словами: сдерживание, осознание, контроль. Медитации, мысленные упражнения и даже физические комплексы – все было направлено на сдерживание сил внутри себя. И при этом не было ни практики взаимодействия с силами, ни способов применения, ничего прикладного. Я даже не понимал, зачем такие предосторожности, пока не вспомнил одну из цитат святого. «Незнание оберегает сильнее, чем вера праведника». Там было еще, что-то про выколи свои глаза и отрежь язык, дабы не распространять гнилое знание, но дословно вспомнить я не мог. В таком подходе были как плюсы, так и минусы. Искусить человека, который не знает, что его могут искушать, труднее. Ведь мы сами, порой готовы себя искушать. К тому же Империуму приходится работать с триллионами подданных, что накладывает свои ограничения. Мои размышления были прерваны жестким толчком, ознаменовавшим приземление на палубу крейсера. Размышления настолько меня заняли, что я не заметил, как мы вошли в зону действия генераторов гравитации крейсера. Аппарель откинулась, и пассажиры начали отстегиваться. Мне спешить уже было некуда, поэтому я повременил. Дождавшись, когда основной поток пассажиров схлынет, направился в самом конце. Майар стоял недалеко от аппарели и вглядывался в всех выходящих. Он пытался делать это непринужденно, но сразу было видно, что опыта и способностей к этому у него не было. Завидев меня, его глаза расширились, а губы расползлись в улыбке. Если бы не его выбритый череп и татуировка на лбу, это могло бы даже выглядеть приветливо. «А вот и ты, я рад, что тебя тоже выбрали для этой почетной и важной миссии. Мы будем представлять наш мир на этом священном детище Амнисси. Новые знания, механизмы, я чувствую, здесь много требует нашего внимания». Он налетел на меня, как только мы поравнялись. «Ты это понял по тому ведру с болтами, на котором мы сюда прибыли?» Мне было трудно скрыть всю двойственность отношения к нему, поэтому я постарался сменить направление своих эмоций, заодно начиная одно из дыхательных упражнений, подсмотренных в книге. «Я слышал, что у тебя с духами пустотных машин особо близкие отношения, но не стоит о них так отзываться, и уже тише, особенно когда мы рядом. Вероятно, местная община механикус слишком мала или пострадала, раз не может проводить надлежащие ритуалы, или же растеряла нужные знания и не способна провести их», — подумалось мне. Тем временем нашу группу встречали. Невысокого техножреца, с грубо выполненными аугментациями, окружила полукольцом наша группа. Из закрепленного у левого плеча динамика доносился писк. Жрец вещал на технолингва, и то, что большая половина слушателей его не понимает, его совершенно не смущало. Мой сосед смотрел на встречающего, и складывалось впечатление, что он, если и не понимает все, то улавливает общую суть. Мне же пришлось подключить программу синхронного перевода на планшете. Она была сырая, фильтрации звукового сигнала не было, а модуль генерации технолингва вообще не работал. Как результат, текст, выводимый на экран, пестрел множеством ошибок и неверных слов. Общий посыл приходилось скорее угадывать. Часть информации я успел пропустить, оставалось надеяться, что в ней не содержалось ничего критически важного. К моему счастью, сжатие бинарной информации было крайне низким, поэтому текст на инфопланшете формировался не спеша. Наверное, при нормальном сжатии, когда звук сливается практически в один тон, планшет бы показал полную ахинею. Поскольку транскрипт перевода сохранялся, я позволил себе осмотреться. Ангар, в котором мы сели, вызывал двойственные впечатления. С одной стороны, много позолоты и украшений. Знаки культа империи перемешивались с гербом вольного торговца, и лишь кое-где виднелась символика механикус. Но за всей этой напыщенностью и бравадой проступал лик упадка. Несмотря на кипучую деятельность, множество кранов простаивало, и еще большее количество погрузчиков замерло под стенами ангаров, принайтованные тросами к палубе. По их положению и состоянию можно было сказать, что судно побывало не в одной передряге, с момента их фиксации. Перевернутые, покореженные, местами сгрудившиеся, а кое-где лишь разорванные тросы свидетельствовали о ранее наличествовавшей там технике. Присмотревшись внимательно, я понял, что помимо грузовой тут хватает и другой техники. Боевые шагоходы слабо отличающиеся от грузовых, гусеничные машины, добывающая техника и множество иного, что скрывалось от взора, за штабелями грузов и снующих людей. Так и хотелось поднять отсутствующий сервочереп и осмотреться. «Ну же!» – майор дернул меня за рукав. Наша группа уже начала следовать за встречающим. Я начал всматриваться в планшет на ходу. Общая информация о судне. Длина 6 километров, ширина и глубина в самом узком месте 600 метров, в самом широком у кормы 1200 метров. Экипаж более 20 тысяч человек, а община культа насчитывает всего лишь чуть более сотни адептов. Этого хватает на поддержание наиболее важных систем корабля, да и то с трудом, как я понял. Все свободные места на палубах, выделенных для культа, уже заняты, поэтому сейчас спешно расчищаются и готовятся новые, дабы временно разместить еще 200 адептов, часть из которых будет распределена по судам сопровождения, некомплект на которые еще более серьезный. Сейчас мы направляемся в места нашего размещения до момента получения направления от старшего техножреца на судне, Магаса Аркандера. Именно он является главой ячейки культа не только на Кокте, но не на всем флоте эскорта. По мере нашего продвижения обстановка становилась все более изношенной, а следы некачественного ремонта бросались в глаза. Не доходя до главных ворот в обитель культа, мы свернули налево. Огромные распахнутые створки, обильно изукрашенные черепами, остались у нас за спиной, как и большая часть снующего народа. Поднявшись на грузовом лифте, мы оказались в складском отсеке, спешно переоборудоваемым под новые нужды. Здесь всюду кипела работа. Металл вырезался в одном месте и тут же приваривался в другом. Грузы перемежались не только по помещению, но и транзитом от одного лифта к другому. Сервиторы чередовались с грузовой техникой и обычными рабочими. Последние выполняли функции грузчиков. Принеси, унеси, постарайся не сдохнуть под техникой. Одно такого тащили с перемотанной культей вдалеке, его крик терялся в общем гвалте. И лишь раскрываемый рот и гримаса боли заставляли доноситься его отзвуком до меня. В самом дельном углу располагались общие койки и длинный стол с баком. Именно здесь нас и оставили. Больше половины коек уже была занята. Несмотря на гвалт, стук и жужжание, адепты умудрялись спать, а не отдыхать лежа. В импровизированной столовой подавали только одно блюдо, питательный субстрат, находящийся в баках. Помимо него на столах были только тарелки и ложки. Сняв пробу с безвкусной серой кашицы, я сильно расстроился. Возможно, мои запасы провианта стоит пополнить на все оставшиеся средства, потому что постоянно питаться этой жижей до одури тошно. Последние две бессонные ночи давали о себе знать. Раскрепощенный отсутствием задачи наличием доступной койки, я направился хотя бы полежать. Грубо сваренная койка из кусков переборок встретила меня, а тонкий матрас принял мою тушку. Стоило только сомкнуть глаза, как зазвенел сигнал срочного сообщения на инфопланшете. Севши на койку и растерев глаза руками, я пытался сосредоточиться на тексте. Мозг отказывался обрабатывать картинку, передаваемую глазами. Крепко зажмурившись, я еще раз сосредоточился на тексте. Мне предписывалось прибыть на третью посадочную площадку для отбытия на фрегат класса «Меч Дерзкий». Мой багаж был уже там и ожидал отправки. Пикты с маршрутом прилагались к письму. Оглядевшись, я заметил майора, спящего на соседней койке, а также значительные изменения, происшедшие вокруг. Сверившись с планшетом, понял, что мне все же удалось прикорнуть часа 4 с небольшим. Состояние было еще тяжелое, но уже не рубило. Назначение в эскортное судно я считал неудачей. На маленьком судне труднее развиваться и снабжение там хуже. Да и большой корабль труднее уничтожить, а вот выжить на нем проще. Куда ни посмотри, одни минусы. Но повлиять на это я не мог. Стоило надеяться, что второй подарок учителя меня все же дождется. У главы нашей экспедиции Магаса Миртера должен находиться на сохранении имплантат для меня. Учитель обещал, что через год меня посвятят в полноценные жрецы и установят именно этот имплантат. Об этом и была договоренность с Магасом. Данный имплантат хоть и предназначался для рядового жречества, но проходил явно по верхней планке доступного для них. Такое благословение бога машины сразу продвинет меня в негласной иерархии, даже без видимых аугментаций. И несмотря на это, я считал, что слишком рано принимать благословение амнистии. Указанная посадочная площадка была небольшая, на 3 или 4 челнока, не больше. Пользуясь пиктами и с маршрутом, добраться не составило труда. Пилоты уже готовили машину к взлету, а пассажиров было всего 6, не считая меня. Челнок отправлялся практически пустой. Ящики были уложены в один ярус, да и тот не покрыл настил челнока целиком. Найти среди них свой не составило труда. Пломбы на нем были целы, что с высокой долей вероятности гарантировало сохранность содержимого. Занявший место напротив него, я принялся ожидать взлета. От застегивания ремней меня отвлек планшет, требующий моего внимания. Предыдущее распоряжение отменялось. Мне надлежало остаться на борту когтя и прибыть в обитель Механикус для получения предписания на работы. Распоряжение было заверено Магасом Миртером. Аппарель уже начала неспешно закрываться, поэтому я сорвался к кабине пилотов, шлюз к которым еще был открыт. Спор с тыканием в инфопланшет и взаимными угрозами занял не более 5 минут. И вот я уже волоком вытаскиваю свой ящик через аппарель.